Ха-ха, его меч слишком слаб, слишком слаб. Уродливые гиганты, вообще, не беспокоились о его ударах. Пронзая защитный густой черный свет, меч Нина мог нанести только незначительные ранения. Хотя Нин сохранял спокойствие, он использовал свою полную силу. Божественной силы осталось совсем чуть-чуть. Нин ощущал, что его божественная сила почти на исходе. Сжав зубы, он внезапно устремился ввысь, как великая птица Рок, парящая в небесах. Фьють. Коридор был высотой в 100 метров, так что Нин поднялся на 100 метров в воздух. Во время полета, две древние печати Даа появились в руках Нина. Одна из них была печатью легкого тела, а вторая печатью божественного перемещения. Нин сразу направил свою синтяньцы в эти печати Даа, и два странных всплеска энергии проникли в его тело. Последний удар. Нин достиг потолка коридора и оттолкнулся от него двумя ногами со всей силы. Он устремился вниз. Быстро, быстро, быстро. Учитывая толчок от потолка, невероятную скорость техники уклонения крыла ветра, силу притяжения и воздействия печати легкого тела и божественного перемещения, его скорость стала еще более ужасающей. В этот момент, скорость стремящейся вниз атаки Нина достигла ранее недостижимого уровня, скорости света. Скорость – это сила. При достижении определенной скорости, сила удара также увеличивается. Дождевая капля несет в себе частицу пронзающих камни дождевых капель. Дождевая капля может стать дождевой линией, узким ручьем, рекой или океаном. Летя вниз, Нин использовал убийственный удар сутры капли дождя, пронзающие камни дождевые капли. Когда он сделал это, то вспомнил, как его отец, Цзи Ичуань, обучал его владению мечом. Его отец однажды продемонстрировал ему все 9 стоек сутры капли дождя по 3 раза. В этот момент, встретившись лицом со смертью, Нин сразу понял, когда его отец демонстрировал стойки, он двигался очень медленно. Он начал с пронзающих камни дождевых капель, затем перешел к дождевой линии, водному потоку вечной чистоты, безжалостному водному потоку и, наконец, снова вернулся к пронзающим камни дождевым каплям. Сразу же после этого он перешел к моросящему дождю, занавесу бури, связанной с небесами водяной завесе, и снова вернулся к пронзающим камни дождевым каплям. После этого он перешел к вечно текущим узким ручьям, водонепроницаемой стойке, прежде чем окончательно вернуться к пронзающим камни дождевым каплям. Пронзающие камни дождевые капли являются самой мощной атакой, но в то же время и самой слабой. Удивительные тайны в сутре капли дождя неисчерпаемы и безграничны. Можно провести всю жизнь, изучая их. Запомни. Пронзающие камни дождевые капли. Эти слова сказал Ичуань. Тогда Нин думал, что понял их. Но после той ночи осознания истины Даа и этих неоднократных сражений между жизнью и смертью, Нин сейчас, наконец, по-настоящему понял, что его отец пытался объяснить ему тогда. Это атака. Пронзающие камни. Летя вниз на высокой скорости с двумя мечами, левой рукой Нин сразу отбил каменный посох уродливого гиганта, заставляя его отлететь в сторону. А своей правой рукой Нин собирался пронзить череп этого уродливого гиганта. Каменный посох уродливого гиганта промазал по цели. Естественно, он уже не успевал поднять его и поставить блок, но он совершенно не волновался об этом. «Он не может ранить меня». Дождевые капли. Нин только спокойно смотрел на голову этого гиганта. Его меч был подобен воде, как тяжелая капля воды, упавшая на камень. Меч легко пронзил этот густой черный барьер, продолжая погружаться в голову гиганта до самого мозга. Ужасающая естественная сила удара внезапно взорвалась. Внутри не было ничего, что может остановить эту силу, поэтому голова со свистом мгновенно взорвалась. Гигант превратился в лужу черной воды, и доспехи с каменным посохом упали на землю. Собрать. Нин мгновенно убрал доспехи и посох в свое магическое сокровище типа хранилища. Лужа черной воды быстро снова преобразовалась в странного гиганта, который в шоке кричал. Как это возможно? Как это возможно? Нет ничего невозможного. Теперь Нин был полностью уверен. Он понял, что эти 9 странных гигантов больше не способны остановить его. Умри. Управляя лотосом воды и пламени, Нин еще раз превратил этого гиганта в черную лужу. Без защиты боевых доспехов Даа гигант никак не мог сопротивляться сокрушительной силе лотоса воды и пламени. Пришло время вам восьмерым умереть. Превратившись в размытое пятно, Нин еще раз мелькнул вперед как молния. Все 9 боевых доспехов Даа должны быть связаны, чтобы помогать друг другу. Но теперь странные гиганты никак не могли объединить свои силы. Теперь перед лицом улучшенного владения мечом Нина они не могли убежать. Все они были разбиты один за другим, а их доспехи и посохи Нин убрал в свое сокровище-хранилище. Умрите. Стоя неподвижно и только используя свои солнечную и лунную божественные татуировки для контроля шести лотосов воды и пламени, Нин давил на девятерых гигантов, снова и снова разрушая их до состояния черной жидкости. Несмотря на то, что они восстанавливались, Нин просто снова разрушал их. Будучи раздавленными всего несколько раз, девять черных гигантов полностью рассеялись и не смогли восстановиться. Туман в двух концах коридора медленно растворился. «Отец», — мягко пробормотал Нин. Несмотря на то, что той ночью, медитируя и познавая Дао, Нин приобрел часть понимания истинного смысла в отношении воды, огня и ветра, но понимание – это всего лишь понимание. Умение использовать это знание – уже совсем другое дело. Ранее Нин смог узнать только одну технику лотоса воды и пламени, предназначенную для защиты, а не для атаки. Но только что, полагаясь на наставления его отца, находясь между жизнью и смертью, он, наконец-то, понял истинный смысл сутры капли дождя, истинное значение дождевой капли. В терминологии уровней понимания, этот уровень истинного смысла находится над уровнем единства с миром. Истинное значение дождевой капли берет свое начало в дождевой капле. Нин вздохнул с изумлением. Одна дождевая капля является источником. Если есть много дождевых капель, они могут превратиться в линию и стать дождевой линией. Если будет еще больше дождевых капель, они начнут течь и станут жизненной силой, водяным потоком вечной чистоты. И когда поток возрастет до неудержимых волн, он станет безжалостным водным потоком. Но даже когда бесчисленное количество капель соберется вместе, их все еще можно будет назвать единственной дождевой каплей. Пронзающие камни дождевые капли являются самой мощной атакой в сутре капли дождя, но и самой слабой. Нин рассмеялся. Это также верно и для защитных стоек. Моросящий дождь, занавес бури, связанная с небесами водяная завеса, все они, в конце концов, становятся пронзающими камни дождевыми каплями. Вечно текущие узкие ручьи и водонепроницаемая стойка тоже становятся пронзающими камни дождевыми каплями. Истинное значение дождевой капли. Бесконечный цикл. Нин вздохнул с изумлением. Неудивительно, что, по словам отца, можно потратить всю жизнь на изучение сутры капли дождя. Без сомнения, его отец ясно понял истинное значение дождевой капли уже давно. Кто-нибудь действительно может потратить всю жизнь, чтобы понять, что сутра капли дождя может бесконечно проходить по своему циклу, дабы становиться все мощнее и мощнее. Строго говоря, после понимания истинного значения дождевой капли сама сутра капли дождя становится фактически бессмысленной. Возможно, предок, разработавший сутру капли дождя, сам смог достичь истинного значения дождевой капли только благодаря тому, что по счастливому стечению обстоятельств разработал эти девять техник, которые могли вечно повторяться в бесконечном цикле. Но возможно, что это был могущественный демонический бог или могущественный бессмертный, который намеренно разработал эту технику владения мечом, бесконечно усиливающуюся путем циркуляции. Пронзающие камни дождевые капли. Пронзающие камни дождевые капли, тихо напевал Нин, а затем закрыл глаза, чтобы отдохнуть. Эта битва была слишком утомительной. После приема пищи и отдыха до полного восстановления божественной силы, Нин начал совершенствовать свое истинное значение дождевой капли. Познав истинное значение дождевой капли, он смог, используя одну маленькую дождевую каплю за другой, создать тонкую линию и использовать дождевую линию. Сила этой атаки была намного больше, чем у пронзающих камни дождевых капель. Время текло, Нин ел и пил. К счастью, в его пространственном камне и сокровище-хранилище Чжиняти ему было немного еды, когда он попал сюда. Сейчас было самое время, чтобы исправить свои недостатки. Когда время выйдет, если ему удастся подняться на следующую ступень в багровой диаграмме девяти небес и если он сможет усилить свое владение мечом, то его шансы на выживание увеличатся. Нин понял, опираясь на лотос воды и пламени, он смог пройти первое испытание. Второе испытание довело его до предела собственных возможностей, но в этот момент он смог постичь истинное значение дождевой капли, благодаря чему смог преодолеть эту опасность. На основе такого увеличения сложности, третье испытание будет очень страшным. Так как сам бессмертный Цзюйхуа публично объявил о поиске ученика, можно себе представить, насколько трудно должно быть это третье испытание. На озере крылатого змея, Цзи и Чуань Юй Чесноу, муж и жена, последнее время пребывали здесь на берегу озера Крылатого Змея. Они спокойно ожидали возвращения собственного сына. Но день проходил за днем, и их сердца все сильнее наполнялись тревогой, потому что чем больше времени проходило, тем меньше шансов оставалось на то, что их сын все еще жив. Кха-кха, Сноу закашлялась. «Не волнуйся, не волнуйся». И Чуань замечал, что в течение одного короткого месяца болезнь его жены стремительно ухудшалась, заставляя его испытывать все больше тревоги. «Я тоже не хочу волноваться». Сноу посмотрела на бесконечные воды озера Крылатого Змея и вздохнула. «Но Нинон, уже прошло больше месяца. Почему он еще не вернулся? Почему он еще не вернулся?» Для Юичи Сноу сын был всем ее миром. «Наш сын обязательно вернется. Определенно. Когда ты была беременна Нином, твоя болезнь пустила корни. Тебе нельзя сердиться и тебе нельзя волноваться. Ты знаешь это, так что береги свое здоровье». Сердце Ичуэня было столь же неистово, как бушующее пламя. В глубине сердца он переживал за своего сына, но он также беспокоился и о находящейся рядом с ним жене. С того самого большого сражения, через которое они прошли, возвращаясь из океана Темного Севера. Хотя гончая Белой Воды, не боясь серьезных травм, унесла его жену, и его сыну посчастливилось выжить, все же они оба получили травмы. Нин, и Чуэнь тоже посмотрел на бескрайние воды озера. «Ты должен вернуться живым, в бесконечном коридоре». В этом коридоре не было дня или ночи и невозможно было четко определять течение времени. Аппетит Нина был огромен, но количество пищи в пространственном камне не было достаточным, так же как и в сокровище-хранилище Чжэньтяньму. В конце концов, на территории Ласточкиной горы он мог добыть себе пищу в любое время. К тому же пространственный камень имел ограниченное место для хранения, так зачем было запасать много еды? Через месяц все запасы еды были полностью поглощены. Вечно текущие узкие ручьи и дождевая линия обе достигли уровня истинного значения дождевой капли, подумал Нин. Одна из них являлась оборонительной техникой, а другая атакующей. С этим можно считать, что его сила значительно возросла. «После месяца тренировок, моя божественная сила тоже увеличилась. Это третье испытание будет решающей битвой». Нин понимал, насколько ужасающим будет это последнее испытание. Он также понимал, что если он сможет пройти его, то выживет. Но если он потерпит неудачу, он умрет. «Буду я жить или умру, зависит от этого испытания. Если я умру, то я, скорее всего, снова попаду в королевство загробного мира. На этот раз мне вряд ли посчастливится избежать эликсира бабушки Мэн. Когда я его выпью, то перестану быть собой». У Нина было странное ощущение прямо сейчас, глубокое бессознательное чувство, которое мог ощущать только кто-то с очень сильной душой. Сейчас его бессознательное чувство било невероятную тревогу, как будто он стоял перед лицом несравнимо ужасающего испытания. Настало время решить, жить или умереть. С мечами Темного Севера в руках, Нин подошел прямо к извилистому коридору, в котором до сих пор лежало три еще не полностью сгнивших трупа, а также несколько магических сокровищ, разбросанных по полу. Используя свою божественную волю, Нин перенес их к себе и легко связал с собой. Внутри сокровища-хранилища он обнаружил тысячи магических сокровищ, с которыми легко смог слиться. Конечно, все эти магические сокровища не имели ранга. Тем не менее, такое ужасающее количество представляло собой невероятно удивительное богатство. Однако Нин оставался спокойным, потому что если он умрет, то какая от них будет польза? «Наконец-то, ты пришел», — раздался хриплый голос на языке людей, живущих на территории Великой Династии Ся. Нин сразу же посмотрел на источник звука. Вдали из места, заполненного черным туманом, вышло существо. У него было изогнутое тело, маслянистые зеленые глаза, и все его тело покрывал черный мех. Казалось, что оно шло очень медленно, но с каждым шагом оно преодолевало десятки метров. «Жаль, ты слишком слаб». В одно мгновение оно появилось перед Нином. Его большая серая ладонь размером с веер, несущая плотную, убийственную ауру, хлопнула сверху по Нину. Этот простой шлепок был настолько быстр, что Нин совершенно не мог увернуться. Все, что он смог сделать, это с помощью своих мечей выполнить оборонительную технику «Вечно текущие узкие ручьи» для блокировки атаки. Эта техника «Вечно текущие узкие ручьи» сейчас также уже содержала в себе истинное значение дождевой капли. Фьють. Нин был отправлен в полет, а его руки мгновенно онемели. Нет, Нин хотел крепче схватить мечи Темного Севера в своих руках. Если мечи вылетят из его рук,